Глава 5. Немецкая дама. Гардеробная. Торопясь и перегоняя друг друга, девочки бежали умываться к целому ряду медных кранов у стены, из которых струилась вода. «Я тебе заняла кран!» — крикнула мне Нина, подбирая на ходу под чепчик свои длинные косы. В умывальной был невообразимый шум. Маня Иванова приставала к злополучной Рен, обдавая ее брызгами холодной воды. Рен, выйдя на этот раз из своей апатии, сердилась и выходила из себя. Крошка мылась подле меня, и я ее разглядела. Действительно, она не казалась вблизи такой деточкой, какую я нашла ее вчера. Бледное худенькое личико в массе белокурых волос было сердито и сонно. Узкие губы плотно сжаты. Глаза, большие и светлые, поминутно загорались каким-то недобрым огоньком. Крошка мне не нравилась. «Медамочки, торопитесь!» – кричала Маня Иванова и хохоча проводила зубной щеткой по оголенным спинам мывшихся под кранами девочек. Нельзя сказать, чтобы от этого получалось приятные ощущения, но Нину Джаваху она не тронула. Вообще, как мне показалось, Нина пользовалась исключительным положением между институтками. Вбежала сонная заспанная Бельская. «Пусти, Власовская, ты после вымоешься!» – несколько грубо сказала она мне. Я покорно уступила было мое место, но Нина, подоспевшая вовремя, накинулась на Бельскую. «Кран занят мной для Власовской, а не для тебя», — строго сказала она той и прибавила, обращаясь ко мне. «Нельзя же быть такой тряпкой, Галочка!» Мне было неловко от замечания Нины, сделанного при всех, но в то же время я была бесконечно благодарна милой девочке, взявшей себе в обязанность защищать меня. К 8 часам мы уже все были готовы и становились в пары, чтобы идти на молитву, когда в дуртуар вошла новая для меня классная дама – фрейлин Геннинг, маленькая, полная немка с добродушной физиономией. Она была совершенной противоположностью сухой и чопорной мадемуазель Арно. «Ах, новенькая!» – воскликнула она, и ее добрые глаза засияли лаской. «Ком хе, майн кинд! Подойдите сюда, дитя мое!» Я подошла, неистово краснея, и молча присела перед фрейлин. Но каково же было мое изумление, когда классная дама наклонилась ко мне и неожиданно поцеловала меня. В горле моем что-то защекотало, глаза увлажнились, и я чуть не разрыдалась навзрыд от этой неожиданной ласки. «Видишь, какая она у нас добрая!» — шепнула мне Маня Иванова, заметив впечатление, произведенное на меня наставницей. Мы сошли в столовую. После молитвы, длившейся около получаса, сюда же входило обязательное чтение 2 глав Евангелия. Каждая из иноверных воспитанниц прочла молитву на своем языке. Когда читала молитву высокая белокурая с водянистыми глазами шведка, я невольно обратила внимание на стоявшую подле меня Нину. Княжна вся вспыхнула от радости и прошептала. «Она выздоровела, ты знаешь?» «Кто выздоровел?» — шепотом же спросила я ее. «Ирочка, ах, да ведь ты же ничего не знаешь. Я тебе расскажу после, это моя тайна». И она стала горячо молиться. За чаем Нина сидела как на иголках, то и дело поглядывая на дальние столы, где находились старшие воспитанницы и папиньерки. Она, видимо, волновалась. «Когда же ты откроешь свою тайну?» — допытывалась я. «В дартуаре. Фрейлин уйдет, и я тебе все расскажу, Галочка». До начала уроков оставалось еще 30 минут, и мы, поднявшись в класс, занялись диктовкой. Едва я тщательно вывела обычную немецкую фразу «Вищен из дегрюне визе», «Как прекрасен зеленый лук», как на пороге появилась девушка-служанка, позвавшая меня в гардеробную. «Ступайте, дитя мое», — ласково отпустила меня фрейлин, и я в сопровождении девушки спустилась в нижний этаж, где около столовой в полутемном коридоре помещалась бельевая и гардеробная, сплошь заставленная шкафами. В последней работало до 10 девушек, одетых, как и моя спутница, в холстинковые полосатые платья и белые передники. На столах были беспорядочно набросаны куски зеленого комлота, старого и нового, а между девушками сновала полная дама, Авдотья Петровна Крынкина, сантиметром на шее. Это была сама гардеробша, как ее называли девушки. «Вы новенькая?» Недружелюбно поглядывая на меня поверх очков, задала она мне довольно праздный, по моему мнению, вопрос, так как мое собственное коричневое платьице наглядно показывало, что я была новенькая. Я присела. Не избалованная вежливым обращением, старуха смягчилась. Она еще раз посмотрела на меня пристальным взглядом, смерив с головы до ног. «Я дам вам платье с институтки Раевской, которую выключили весной. Но вы шить не досуг», — ворчливым голосом сказала она мне и велела раздеться. «Маша», — обратилась она к пришедшей со мною девушке, «сбегай-ка к костелянше и спроси у нее белье и платье номер 174, знаешь, Раевской. Оно им будет впору». Девушка поспешила исполнить поручение. Через полчаса я была одета с головы до ног во все казенное, а мое собственное платье и белье, тщательно сложенное девушкой-служанкой, поступило на хранение в гардероб на полку за номером 174. «Запомните этот номер», — резко сказала Авдотья Петровна. «Теперь это будет ваш номер все время, пока вы в институте». Едва я успела одеться, как пришел парикмахер с невыразимо душистыми руками и остриг мои истинно черные кудри, так горячо любимые мамой. Когда я подошла к висевшему в простенке гардеробной зеркалу, я не узнала себя. В зеленом камлотовом платье, с белым передником, в такой же пелеринке и манжах, с коротко остриженными кудрями, я совсем не походила на Люду Власовскую, маленькую паночку с далекого хутора. «Вряд ли мама узнает меня», — мелькнуло в моей стриженной голове, и, подняв с пола истинно черный локон, я бережно завернула его в бумажку, чтобы послать маме с первым же письмецом. «Совсем на мальчика стали похожи», — сказала Маша, разглядывая мою потешную маленькую фигурку. Я вздохнула и пошла в класс.